Остаток рабочего дня он провел в офисе, листая книги, уделив особое внимание эссе Лизы Фрейзер, которое он прочел дважды, и главе в книге Макноти, называвшейся «Виды увечий». Он выпил кофе, чаю и две банки апельсиновой шипучки, но, несмотря на это, когда он начал читать, у него пересохло во рту. Погружаясь с головой в эти ужасы, он чувствовал себя перепачканным грязью, от которой будет не так-то просто отмыться. Когда он вышел в туалет в 4:15, в главном офисе уже никого не было. Но Ребус этого не заметил. Его мысли бродили где-то далеко-далеко. Флайт, оставивший его наедине с самим собой практически на весь день, вернулся к 6 часам. «Как насчет того, чтобы пропустить стаканчик?» — Ребус покачал головой. Флайт присел на краешек стула. «Что-то случилось?» Ребус махнул рукой в сторону книг. Флайт прочел название той, что лежало сверху. «Да уж», — сказал он, — «не самое приятное в мире чтение, как я погляжу, верно?» «Дело не в этом. Просто это... зло». Флайт кивнул. «Не вешайте нос, Джон, иначе им все сойдет с рук. Если все так ужасно, мы станем бояться взглянуть правде в глаза, и тогда он будет уверен, что убийство сойдет ему с рук. Или кое-что похуже». Ребус поднял голову. «Что может быть хуже убийства?» «Много чего. Что скажете о парне, который пытает и насилует 6-месячного ребенка, снимая все это на видео, чтобы потом продемонстрировать таким же извращенцам?» «Вы шутите?» — едва слышно выдавил Ребус, сознавая, что Флайт говорит серьезно. «Это случилось 3 месяца назад», — продолжал тот. «Мы не поймали ублюдка, но в Скотланд-Ярде осталась кассета и другие интересные вещицы. Вы когда-нибудь видели порнофильм с педофилами в главных ролях?» Ребус устало покачал головой. Флайт наклонился к нему так, что их головы почти соприкасались. «Не обижайтесь на меня, Джон», — тихо проговорил он. «Это делу не поможет. Вы в Лондоне, а не у себя в Шотландии. Здесь даже на 2-м этаже автобуса средь бела дня небезопасно. Не говоря уж о тропе у берега реки, когда стемнеет. И никто этого не видит. Лондон одаривает нас шкурой носорога и временной слепотой. Но мы, вы и я, не можем позволить себе оставаться слепыми. Однако вполне можем позволить себе пропустить стаканчик время от времени. Так вы идете?» Он уже был на ногах и нетерпеливо потирал руки. «Лекция закончена». Ребус кивнул и медленно встал. «Только недолго, ладно?» — сказал он. «У меня встреча сегодня вечером». На встречу пришлось добираться в переполненном метро. Он посмотрел на часы. 7:30. Неужели час пик никогда не кончится? В вагоне пахло уксусом и чем-то затхлым. 3 юношей слушали музыку в стереонаушниках, однако это персональное развлечение превратилось в общественное. Рев музыки перекрывал грохот несущегося поезда. Ребусу окружали абсолютно пустые лица. Флайт был прав, говоря о временной слепоте. Они закрывают глаза, чтобы не видеть то, что их окружает, чтобы избежать столкновения с монотонностью, клаустрофобией, невыносимой агонией происходящего. Ребус был изнурен и подавлен. И все же он был туристом, и поэтому даже эти чувства следовало смаковать. Вояж в подземке вместо скучной поездки в такси. К тому же его предупреждали, что таксисты дерут безбожно, и он, сверившись с путеводителем, выяснил, что искомая улица находится в 2 шагах от станции метро. Так Ребус путешествовал по подземелью, изо всех сил стараясь не выглядеть полным идиотом, не глазеть на музыкантов и попрошаек, не задерживаться в битком набитом туннеле, чтобы разглядеть рекламный плакат. Какой-то бродяга вошел в вагон, и когда двери закрылись и поезд тронулся, начал что-то бессвязно бормотать, но его аудитория застыла в немом оцепенении, не видя его в упор, пока на следующей остановке он, обескураженный, не вывалился на платформу. Сквозь шум двигателя Ребус услышал его голос из соседнего вагона. Жутковато это была пьеса. И актером в ней был не бродяга, а пассажиры, погруженные в себя, равнодушные, безучастные. Интересно, а что они сделают, если на их глазах начнется драка? Или если какой-нибудь здоровяк стащит кошелек у туриста? Скорее всего, ничего. В этой среде не было ни добра, ни зла. Здесь был абсолютный духовный вакуум, а для Ребуса это было страшнее всего. Но он утешал себя тем, что каждая красивая женщина напоминала ему о Лизе Фрейзер. В переполненном вагоне на центральной линии толпа прижала его к молоденькой блондинке. Ее блузка была расстегнута до самых грудей, и Ребус, глядя на нее сверху вниз, не мог отвести глаз от соблазнительных выпуклостей. Она оторвалась от своей книжки и поймала его взгляд. Ребус отвернулся, смутившись, чувствуя ее испепеляющий взор на своей щеке. Каждый мужчина — насильник. Кто-то уже говорил об этом. Следы соли, следы зубов на... Поезд замедлил ход, а затем остановился. Майленд. Его остановка. Блондинка вышла вместе с ним. Он подождал на платформе, пропуская ее вперед, сам не зная, зачем он это делает, а потом заторопился наверх, чтобы глотнуть свежего воздуха. Глотнуть выхлопных газов, если быть точным. Три ряда машин застыли в пробке. Результат неудачной попытки тягача с полуприцепом — выехать задом из ворот какого-то здания. Два раздраженных констебля пытались распутать этот гордиев узел. Ребуса впервые поразило то, как нелепо выглядят их высокие круглые форменные фуражки, служащие отличной мишенью на футбольных матчах. Плоские шотландские фуражки куда более практичны. Ребус мысленно пожелал констеблям удачи и направился в Гидеон-парк, бывший на самом деле не парком, а улицей, в поисках номера 78, трехэтажного здания, в котором, согласно количеству звонков у входа, каким-то непостижимым образом помещалось 4 квартиры. Он нажал на второй снизу звонок и подождал ответа. Дверь открыла высокая худенькая девочка-подросток с выкрашенными в черный цвет волосами и тремя сережками в каждом ухе. Она улыбнулась и неожиданно обняла его. «Привет, пап», — сказала она. Саманта Ребус провела отца по узенькой лестнице на второй этаж в квартиру, где жила с матерью. Если, увидев дочь, Ребус был поражен тем, как она изменилась, то, увидев бывшую жену, он просто не узнал ее. Она никогда не выглядела так хорошо. И хотя в ее волосах были заметны седые пряди, они были коротко, по-современному острижены. Ее лицо было покрыто легким загаром, а глаза молодо блестели. Они посмотрели друг на друга молча, без слов, а затем быстро обнялись. «Джон, Рона». В ожидании его прихода она читала книгу. Он взглянул на обложку. «На маяк, Вирджинии Вульф». «Хотя мне больше по душе Том Вульф», — сказала она. Гостиная была маленькой, даже тесной, но благодаря умело развешенным полкам и настенным зеркалам создавался эффект пространства. Ребус испытывал странное чувство, видя знакомые вещи — стул, чехол для диванной подушки, лампу — вещи из его жизни с Роной, в этой крошечной каморке, в то же время воздавая должное внутреннему убранству и уюту жилища. Потом они сели пить чай. Ребус пришел не с пустыми руками, он принес пластинки Саманте и шоколад Роне. Женщины приняли подарки, обменявшись многозначительными взглядами. Женщины. Саманта давно уже перестала быть ребенком. Несмотря на то, что ее фигура еще оставалась по-детски неразвитой, ее движения, жесты, выражения лица стали вполне взрослыми. «Прекрасно выглядишь, Рона». Она помедлила, оценивая его комплимент. «Спасибо, Джон», — проговорила она наконец. Он подметил, что она не ответила ему, и ты тоже. Мать и дочь снова обменялись полными взаимного понимания взглядами. Будто за время своего общения они выучились телепатии, так что в течение всего вечера Ребусу приходилось поддерживать разговор, судорожно заполняя неловкие паузы. Но все это не имело значения. Он рассказывал об Эдинбурге, стараясь не упоминать о службе. Это было непросто, ибо служба в полиции заполняла всю его жизнь. Рона расспрашивала об общих друзьях, и он был вынужден признать, что никого из них не видел. Она говорила о своей преподавательской работе, о столичных ценах на недвижимость. При этом Ребус сделал вид, что не услышал в ее тоне намека на то, что он, по идее, должен бы позаботиться о более просторной квартире для дочери и бывшей жены. В конце концов, это она потребовала развода, сославшись на единственную причину. По ее словам, она полюбила мужчину, а вышла замуж за его работу. Потом Саманта рассказала ему, что учится на секретаршу. «На секретаршу?» — переспросил Ребус, пытаясь выразить заинтересованность. Саманта ответила ему весьма холодно. «Я уже упоминала об этом в одном из своих писем. Да-да». Снова повисла неловкая пауза. «Ребус хотел выпалить. Я читал твои письма, Сэмми. Я проглатывал их. И мне стыдно, что я так редко отвечал тебе. Но ты ведь знаешь, как я плохо пишу, сколько времени у меня это занимает, и как мало остается досуга и сил. Столько преступлений, которые надо раскрыть. Столько людей, которые зависят от меня». Но он, разумеется, ничего не сказал. Женщины сделали вид, будто ничего не произошло, и вновь потекла пустая, вежливая беседа. Светская беседа в крошечной гостиной неподалеку от Бау-Роуд. Беседа обо всем и ни о чем. Невыносимо. Просто невыносимо. Ребус положил ладони на колени и расправил пальцы, приняв позу человека, который в любой момент готов уйти. «Что ж, было приятно повидаться, но меня уже ждут в отеле накрахмаленная постель, холодильник с напитками и автоматическая чистилка ботинок». Он начал подниматься, как вдруг позвонили в дверь. Два коротких, а затем два длинных звонка. Саманта бросилась открывать. Рона улыбнулась. «Кенни», — объяснила она. «Кто?» «Молодой человек Саманты. На данный момент». Ребус медленно кивнул. «Все понимающий отец. Сэмми 16. Она бросила школу. Учится на секретаршу в колледже. У нее не приятель, а молодой человек». «А как насчет тебя, Рона?» — спросил он. Она открыла рот, но топот поднимающихся по лестнице ног помешал ей. В комнату ворвалась Саманта с пылающим лицом, держа за руку своего молодого человека. Ребус инстинктивно вскочил. «Папа, это Кенни». Кенни был облачен в черную кожаную куртку на молнии, черные кожаные штаны и ботинки, доходившие чуть ли не до колен. Когда он двигался, кожа громко скрипела. В руке он держал перевернутый мотоциклетный шлем, из которого торчали пальцы черных кожаных перчаток. Два пальца выдавались вперед. Казалось, они показывали прямо на Ребуса. Кенни высвободил руку из цепких коготков Саманты и протянул ее Ребусу. «Здравствуйте». У него был довольно грубый голос и уверенный тон. Прямые черные волосы, разделенные пробором, и редкие прыщики на шее и на щеках, покрытых вчерашней щетиной. Ребус нехотя пожал его горячую руку. «Привет, Кенни», — проговорила Рона. И добавила специально для Ребуса. «Кенни работает курьером на мотоцикле». «О», — проговорил Ребус, снова опускаясь в кресло. «Ага, верно», — воодушевился Кенни. «Я работаю в Сити». Он повернулся к Роне. «Сегодня у меня был удачный день, Рона», — сказал он и подмигнул. Рона ласково ему улыбнулась. «Этот молодой человек, этот молокосос неполных 18 лет, такой взрослый, такой искушенный по сравнению с Самантой, очевидно, покорил сердце мамаши, равно как и дочки». Он опять повернулся к Ребусу с видом победителя. «Если повезет, у меня меньше сотни в день не выходит. Конечно, во времена Большого Взрыва было еще лучше. Тогда образовалось много новых фирм, и все выпендривались, типа мы самые крутые. И все-таки я считаю, можно и сейчас кое-чего добиться, если не бояться шевелить задницей. Зато люди знают, что на меня можно положиться. Многие клиенты знают меня по имени. Это показывает, что я на правильном пути». Он плюхнулся на софу рядом с Самантой, и все они уставились на Ребус, ожидая, что он что-нибудь скажет. Он знал, чего они от него ждут. Кенни бросил ему вызов. «Только попробуй теперь скажи мне что-нибудь поперек. Интересно, что он от него хочет, этот недомерок? Чтобы Ребус погладил его по головке? Или дал торжественное разрешение лишить Саманту девственности? Пару советов, как избежать дорожных пробок. Как бы не так». Ребус не собирался так легко сдаваться. «Не очень-то полезно. Для легких», — сказал он. «Все эти выхлопные газы». Кенни слегка растерялся. Такого поворота он не ожидал. «Я поддерживаю себя в форме», — ответил он. Ремарка Ребуса задела его за живое. «Неплохо», — подумал Ребус. «Я могу достать этого маленького ублюдка». Он знал, что Рона буравит его взглядом, умоляя остановиться. Но Ребус сосредоточил свое внимание на Кенни. «У такого паренька, как ты, наверняка большие планы на будущее». Кенни моментально оживился. «Ага», — проговорил он, — «я даже подумываю о том, чтобы открыть собственное дело. Все, что для этого нужно...» Он замолчал, не сразу осознав, что Ребус назвал его пареньком, словно он все еще носит шортики и школьную шапочку. Но уже было слишком поздно пытаться что-то исправить, слишком поздно. Ему пришлось продолжать в том же духе, однако теперь его слова звучали как наивные разглагольствования и пустые мечты. Этот легавый, должно быть, долбанный Джок, но такой же вкрадчивый, словно какой-нибудь старый хрыч из Ист-Энда. С ним надо держать ухо востро. А сейчас этот Джок, этот кретин в дурацком прикиде, купленном в дешевом универмаге, ударился вдруг в воспоминание о том, как в юности работал мальчиком на побегушках в бакалейной лавке. Он разъезжал по окрестностям на своем тяжелом черном велосипеде с прямоугольной металлической корзиной, приделанной над передним колесом. В корзину помещалась коробка с товарами. Ему оставалось только крутить педали, выполняя очередной заказ. «Я воображал, что я богач», — говорил Ребус, по всей видимости, приближаясь к кульминации своего рассказа. «Но когда я захотел заработать побольше, я понял, что не так-то это просто. Нужно было подождать, пока я подрасту и смогу устроиться на настоящую работу. Но мне так нравилось гонять на велосипеде, выполняя поручения и доставляя заказы старичкам. Иногда они даже баловали меня чаевыми, давали мне яблочко или банку джема. В комнате воцарилась мертвая тишина. На улице взвыла полицейская сирена. Ребус откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. По его лицу бродила сентиментальная улыбка. И тогда до Кенни дошло. Ребус сравнивает их. Его глаза расширились. Главное, что все давно это поняли. Рона поняла. Сэм тоже. Да он сейчас по стенке размажет этого легавого. Плевать, что он папаша Сэм. Но он сдержал себя и упустил нужный момент. Рона встала, чтобы приготовить еще чаю, и большой ублюдок тоже поднялся со словами, что ему пора идти. Все произошло так быстро. Кенни все еще никак не мог врубиться, и Ребус прекрасно это видел. Этот жалкий тупой недоносок пытался понять, куда его Ребус, фигурально выражаясь, послал. Ребус знал ответ на этот вопрос — туда, где ему место. Рона, конечно, возненавидела его за это, да и Саманта выглядела слегка обалдевшей. Ну и черт с ними. Он выполнил свой долг, отдал дань уважения. Больше он их не побеспокоит. Пусть себе живут в своей клетушке с этим молодым человеком, этим прыщавым недоумком. У Ребуса есть дела поважнее. Почитать книги, сделать кое-какие записи. Впереди напряженный день. Сейчас 10. В 11 он будет в отеле. Ему необходимо выспаться. 8 часов сна за последние 2 дня. Неудивительно, что он на всех набрасывается. Он просто переутомился. Ему стало немного стыдно. Кенни был слишком легкой мишенью. Поддавшись собственному негодованию, он попытался прихлопнуть муху бетонной плитой. Негодованию, Джон, или просто-напросто ревности? Нет, это слишком сложно для смертельно уставшего человека. Для такого человека, как Ребус, завтра. Завтра, быть может, он сможет ответить на некоторые вопросы. С завтрашнего дня он намерен начать отрабатывать свое проживание в Лондоне. С завтрашнего дня все должно пойти по-другому. Он снова потряс руку Кенни и заговорщически подмигнул ему на прощание. Рона проводила его до входной двери. Они вышли в холл, оставив Кенни с Самантой в гостиной за закрытой дверью. «Не беспокойся», — сказал Ребус, — «я сам найду дорогу». Он начал спускаться вниз по лестнице. Если он не поторопится, Рона непременно затеет с ним спор. «А какой в этом смысл?» «Присматривай лучше за Лотарио», — крикнул он снизу, не в силах удержаться от прощальной колкости. Лотарио — жестокий соблазнитель, обманывающий женщин. По имени юного героя пьесы британского поэта и драматурга XVIII века Никола Соро — честный кающийся грешник. Уже на улице он вспомнил, что Рона всегда была неравнодушна к молоденьким мальчикам. Может, и она? Нет, это недостойная мысль. «Прости меня, Боже», — сказал Ребус, решительно направляясь в сторону подземки. Что-то пошло не так. Совершив первое убийство, она испытала ужас. Ее мучило чувство вины. Она просила прощения, клялась, что больше не будет убивать. Но прошел месяц. Ее не нашли. Она слегка воспряла духом, и в ней снова проснулся голод. И она совершила второе убийство. Оно насытило ее на целый месяц. Так и пошло. Но теперь, спустя сутки после 4-го раза, она снова почувствовала непреодолимое желание убивать. Это желание было острым и сильным, как никогда. Конечно, убийство опять сойдет ей с рук. Но игра становится опасной. Прошло еще слишком мало времени. Полиция идет по горячим следам. Общественность взбудоражена. Если она убьет сейчас, то отступит от собственной модели поведения и тем самым даст в руки полицейскому ниточку, которую не сможет отследить. Существует только одно решение. Неверное. Она знает, это решение совсем неверное. Она находится не в своей квартире, нет. Но она все равно это сделала. Она отперла дверь и вошла в галерею. Там на полу лежало связанное тело. Это тело она спрячет. Полицейские не смогут его найти. Она сознавала, что на этот раз ей придется с ним повозиться. Зато у нее будет больше времени для веселья. Да, нужно спрятать тело, вот и все дела. Это логово. Вот ответ на вопрос. И никто его не найдет. В конце концов, это частная квартира, а не общественное место. И бояться не надо. Она обошла тело кругом, наслаждаясь тишиной. Потом поднесла к глазу объектив полароида. «Улыбочку, пожалуйста», — говорит она, щелкая затвором. Потом ее осеняет новая мысль. Она вставляет новую кассету в фотоаппарат и фотографирует одну из картин — пейзаж. Она уничтожит его, разрежет на мелкие кусочки, как только закончит играть со своей новой игрушкой. Но теперь у нее есть фотография этой картины. На память. Она наблюдает за тем, как изображение проявляется на пластинке, и вдруг начинает неистово царапать поверхность. Изображение размазывается, становится неразличимым. Господи! Мамочка убила бы ее за это. Сука! Говорит она, отворачиваясь от стены с картинами. Ее лицо искажено обидой и гневом. Она берет ножницы и приближается к своей игрушке, встает перед ней на колени, крепко захватывает одной рукой голову и подносит ножницы к лицу прямо к самому носу. «Сука!» — повторяет она, а потом принимается аккуратно чикать ножницами в ноздрях. Ее руки дрожат. «Длинные волосы в носу!» — причитает она. «Это так неприлично! Так неприлично!» Потом она снова встает с колен и подходит к противоположной стене, берет баллончик с краской и энергично его встряхивает. Это стена. Она называет ее «Стена Диониса». Вся сплошняком покрыта надписями, сделанными черной краской. «Смерть искусству». «Убийство — это искусство». «Законы — дерьмо». «К черту богатых!» «Да здравствуют бедные!» Она обдумывает, чтобы еще такое написать на оставшемся месте. Потом щедро распыляет краску по стене. «Вот это искусство», — говорит она, глядя через плечо на стену Аполлона с картинами в рамах. «Вот это чертово искусство! Будь оно проклято!» Она замечает, что глаза куклы открыты, и бросается к ней, приближая свое лицо к лицу куклы. Глаза снова закрываются. Она осторожно пытается приоткрыть веки пальцами. Их лица так близки, они почти соприкасаются. Этот момент всегда так сокровенен. Ее дыхание учащается. Дыхание куклы тоже. Рот куклы, намертво заклеенный куском липкой ленты, пытается что-то сказать. Ее ноздри расширяются. «К черту искусство!» — шепчет она кукле. «Будь оно проклято!» В ее руке опять оказываются ножницы, и она вонзает лезвие в левую ноздрю кукле. «Длинные волосы в носу, Джонни!» «Это так неприлично, так неприлично!» Она замирает, прислушиваясь к чему-то, словно обдумывая собственные слова. Наконец кивает. «Это точно!» — говорит она, улыбаясь. «Это точно!»